Я рассказал о своем вчерашнем возвращении домой, и она выслушала меня с глубоким вниманием. Когда я кончил рассказ, она заговорила сама. «Признаюсь, я частенько по глупости воспринимаю все не так, как следовало бы. Но на этот раз я вас совсем не поняла. Мне кажется, что если уж молодой человек задумал такое черное дело, отнять жизнь у своего ближнего, то после этого он не станет приходить в безумное отчаяние. Это было бы заранее обдуманное, хладнокровное преступление. Убийца мог бы нервничать и совершить какой-нибудь мелкий промах, но не думаю, что он пришел бы в такое неистовство, как вы описали. Нелегко вообразить себя на месте другого человека, но я не представляю, что могла бы настолько потерять власть над собой». «Мы не знаем всех обстоятельств», — возразил я. «Если они поссорились, и Лоуренс выстрелил под влиянием приступа ненависти, то после он мог бы прийти в ужас от того, что натворил. Признаюсь, мне хотелось бы так думать». «Знаю, дорогой мистер Клемент. Мы хотели бы все видеть в определенном свете. Но ведь приходится соглашаться с фактами, каковы бы они ни были, правда? А мне кажется, что факты никак нельзя подогнать под ваше объяснение. Прислуга явно показала, что мистер Реддинг пробыл в доме минуту две, а этого, конечно, недостаточно для такой ссоры, какую вы себе представили. Кроме того, как я поняла, полковнику выстрелили в голову, когда он писал записку. По крайней мере, так говорит моя служанка». «Совершенно верно», — сказала Гризельда. «Очевидно, он писал записку, чтобы сообщить, что он больше не может ждать. Записка была помечена временем 18:20, а часы упали и остановились в 7:22. Это ужасно странно, мы с Леном ничего не можем понять». Она пояснила, что часы у нас всегда поставлены на 15 минут вперед. «Интересно», — заметила мисс Марпл. «Очень-очень интересно. Но записка, на мой взгляд, куда интереснее. Я бы сказала...»